29 января 1837 года. Из чьей руки свинец смертельный поэту сердце растерзал? Кто сей божественный фиал разрушил, как сосуд скудельный? Будь прав или виновен он пред нашей правдою земною, навек он высшую рукою в цареубийцы заклеймен. Но ты, в безвременную тьму, вдруг поглощенная со света, мир, мир тебе, о тень поэта, мир светлый праху твоему. Назло людскому суесловью велик и свят был жребий твой, ты был богов орган живой, но с кровью в жилах, знойной кровью. И сею кровью благородной ты жажду чести утолил, и осененный опочил хоругвью горести народной. Вражду твою пусть тот рассудит, кто слышит пролитую кровь. Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет. 1837 год.